Буду очень обязана вам, если вы позволите мне поговорить с мистером Уизерби. Конечно, мисс Стэггард, когда угодно, то есть, вы хотите сказать, сейчас? Да, немедленно. Он все понял, но ответил: да, мисс Стэггард. Когда мистер Уизерби взял трубку, в его голосе слышалось любопытство. Чем могу быть полезен? Можете передать своему боссу, что, если он не хочет, чтобы я вновь оставил работу, а он знает, что так и было, пусть никогда не звонит мне. Все, что ваша банда захочет мне сказать, будет передаваться через вас. Я буду разговаривать с вами, не с ним. Можете сказать ему, что причина в том, как он поступил с Хэнком Риарденом в то время, когда получал у него жалование. Может, кое-кто и забыл об этом, только не я. Содействовать работе железных дорог страны – мой долг, мисс Стэггард. Голос мистера Уизерби звучал так, словно он не хотел понимать то, что услышал. Потом в его голосе появилась нотка заинтересованности. Он задумчиво, сомневаясь в собственной проницательности, спросил: «Мисс Стэггард, если я правильно понимаю, вы желаете моего исключительного посредничества в решении всех официальных вопросов? Могу ли я понимать это как вашу политику?» Она резко, коротко усмехнулась. «Ну-ну, можете считать, что обладаете исключительным правом использовать меня в ваших интересах в Вашингтоне. Не знаю, какую выгоду это вам принесет, потому что не собираюсь играть в ваши игры. Я не намерена заискивать, более того, уже сейчас готова приступить в ваши законы. Можете арестовать меня, если почувствуете, что можете себе это позволить. Думаю, ваши представления о законе несколько старомодны, мисс Стэггард. Зачем говорить о жестких догмах? Современные законы гибкие и могут быть истолкованы исходя из обстоятельств. Тогда проявите гибкость сейчас, потому что ни я, ни железнодорожные катастрофы таковыми быть не можем. Она бросила трубку и сказала Эдди тоном, каким оценивают что-то неодушевленное: на какое-то время они оставят нас в покое. Казалось, она не заметила перемен в своем кабинете. Отсутствие портрета Нета Тэггарда, появление стеклянного кофейного столика, на котором новый хозяин, мистер Лоуси, устроил выставку самых громкоголосых общественно-политических журналов, выносящих заголовки статей на обложку. Дагни слушала отчет Эдди о том, что произошло за месяц с железной дорогой, словно робот, впитывающий все, что ему говорят, но никак не реагирующий. Она выслушала его мнение о предполагаемых причинах катастрофы. Также отрешенно она смотрела на непрерывную череду людей, которые торопливо входили и выходили из кабинета, жестикулируя более оживленно, чем того требовали обстоятельства. Она подумала, что сделалась невосприимчивой к чему бы то ни было. Она ходила по кабинету, диктуя Эдди список необходимых для укладки рельсов материалов и мест, где их можно купить незаконным путем, и вдруг, неожиданно для самой себя, остановилась и посмотрела на журналы, лежащие на столике. Они пестрели заголовками: «Новое общественное сознание», «Наш долг перед обездоленными», «Нищие против алчных». Резко, по-звериному, чего Эдди никогда за ней не замечал, она смела журналы на пол и продолжала все тем же ровным голосом диктовать цифры, как будто и не было никакой связи между ее холодным разумом и яростью, наполнявшей ее тело. Ближе к вечеру, улучив момент, когда осталась одна, Дагни позвонила Риардену. Она назвала свое имя секретарю и услышала, как та повторила его. Риарден схватил трубку. «Дагни, привет, Хэнк, я вернулась. Ты где?» «У себя в кабинете». Она поняла все, что он хотел сказать, но не сказал во время ненадолго воцарившегося молчания. Потом он сказал: «Пожалуй, мне пора начать раздавать взятки, чтобы получить руду и лить для тебя рельсы». «Да, и как можно больше». «Ничего, если это будет не металл Риардена, это может быть». Краткую паузу было трудно уловить, но в это время Дагни успела подумать. «Рельсы из металла Риардена, для того, чтобы вернуться в эпоху до стали, а может, еще дальше, во времена деревянных рельсов, на которые накладывались железные пластинки. Это может быть сталь любого качества, все, что ты в состоянии мне дать», — закончила она. «Хорошо, Дагни, ты знаешь, что я уступил им свой металл. Я подписал дарственный сертификат». «Да, я знаю, я капитулировал. Кто я такая, чтобы обвинять тебя? Разве я не капитулировала?» Он ничего не ответил, и она продолжила: «Хэнк, думаю, им безразлично, остался ли на земле хоть один поезд или доменная печь. Нам не безразлично. Они удерживают нас силой нашей любви, и мы будем им платить, пока есть малейшая возможность не дать остановиться последнему колесику, во имя человеческого разума. Мы будем держать его на плаву, словно тонущего ребенка, и, когда пучина поглотит его, уйдем на дно вместе с последним колесом и последним здравым суждением. Я знаю, за что мы расплачиваемся, но сейчас цена не имеет значения. Я знаю, не бойся за меня, Хэнк, завтра утром я буду в порядке. Я не буду за тебя бояться, дорогая, я приеду к тебе сегодня вечером. Глава 9. Лицо без боли, без страха и без вины. Дагни вошла в гостиную. Царящая в квартире тишина и порядок, все застыло в том положении, в котором находилась месяц назад, до ее отъезда, сразу вселили в нее чувство облегчения и опустошенности. Тишина создавала иллюзию уединения и полной независимости. Вещи, усердные хранители времени, напоминали о том мгновении, вернуть которое она уже не в силах, как не в силах и перечеркнуть произошедшее с тех пор. Окна все еще отбрасывали последние блики дневного света, не в силах заставить себя сосредоточиться на тех делах, которые можно было отложить до следующего утра. Дагни ушла с работы раньше запланированного. Прежде такого за ней не водилось, да и само ощущение, что теперь дома ей легче, чем на работе, было для нее непривычно. Она долго стояла под душем, отдавшись во власть струящейся по телу воды. Однако, осознав, что ею движет желание смыть с себя не дорожную пыль, а дух своего офиса, поспешно вышла из ванной. Одевшись, она закурила сигарету и направилась в гостиную. Стоя у окна, смотрела на город, так же, как еще сегодня утром смотрела на сельский пейзаж. Дагни уже думала о том, что отдала бы все на свете ради еще одного года работы на железной дороге. Она вернулась, но испытывала не удовлетворение деятельностью, а лишь ясное холодное спокойствие, вызванное принятым решением, да скрытую тупую боль. Небо было окутано облаками, которые, опустившись на улице, подобно туману, поглотили тротуары. Небо словно заключило город в свои объятия. Ее взору предстал весь Манхэттен, вытянутый треугольник острова врезался в невидимый океан, как нос тонущего судна. Видневшиеся сквозь облака небоскребы казались его дымовыми трубами, все остальное постепенно исчезало за серо-голубыми кольцами пара, медленно погружаясь в необъятное пространство. Вот так же, размышляла Дагни, исчезла с лица земли Атлантида, остров, канувший в воды океана, и все те другие царства, которые оставили после себя ту же легенду во всех человеческих культурах и языках, и то же томление, как в тот весенний вечер, когда она, облокотившись на стол, сидела в полуразвалившемся офисе Джон Галт Инкорпоритет и смотрела в выходившее на темный переулок окно. Перед ней вновь предстал ее собственный столь недосягаемый мир. «Кто бы ты ни был», — мысленно обращалась она к своему герою, — «ты, человек, которого я всегда любила, но так и не встретила, ты, кого я надеялась увидеть в конце уходящего за горизонт пути, чье присутствие ощущала на улицах города и чей мир была готова заполнить, знай, мною двигали любовь к тебе, надежда найти тебя и желание достойно предстать перед тобой. Теперь я понимаю, что мне не отыскать тебя, ты недосягаем и нереален, и все-таки остаток моей жизни принадлежит тебе. Я буду жить во имя твое, даже если мне не суждено узнать его, буду продолжать служить тебе, даже если моя игра проиграна, я не сойду с пути. Я сделаю все, чтобы достойно предстать перед тобой, зная, что этого никогда не произойдет». Дагни никогда не поддавалась отчаянию. Стоя у окна и глядя на погруженный в туман город, она мысленно взывала к своей безответной любви. Раздался звонок в дверь. Ничуть не удивившись, она отправилась открывать. Появление Франциско де Анконио не было для нее неожиданностью. Она не чувствовала и тени удивления или недовольства, ею овладела лишь мрачная решимость. Она медленно подняла голову и посмотрела Франциско прямо в глаза, давая понять, что уже сделала выбор и будет держаться его. Его лицо было серьезно и спокойно. Радости во взгляде уже не было, но и беззаботность плейбоя не вернулась. Все маски были сброшены. Он смотрел строго и сосредоточенно, как мужчина, осознающий серьезность своих поступков. Дагни уже очень давно не ожидала от него ничего подобного, и теперь он казался ей небывало привлекательным. Она не без удивления отметила, что ей вдруг показалось, что это не тот человек, который бросил ее, а тот, кого бросила она. «Дагни, ты в состоянии поговорить прямо сейчас?» «Да, если хочешь, входи». Франциско окинул гостиную быстрым взглядом, он еще никогда не переступал порога ее квартиры, затем посмотрел на Дагни. Он внимательно наблюдал за ней. Похоже, он понимал, что ее внешнее спокойствие предрешает исход его визита и не стоит ворошить пепелище прошлого, на котором уже не осталось ни искорки от отгоревшего костра боли. «Садись, Франциско». Она продолжала стоять перед ним, словно демонстрируя, что ничего не скрывает, даже бесконечной усталости, которой стоил ей этот день, и безразличия к заплаченной за него цене. «Не думаю, что смогу удержать тебя, когда ты уже сделала выбор. Но если остался хоть один шанс, я должен им воспользоваться». Дагни медленно покачала головой. «Бесполезно, Франциско. К чему все это? Ты капитулировал. Какая тебе разница, погибну я вместе с железной дорогой или умру вдали от дела моей жизни? Я еще не потерял веру в будущее». «О каком будущем ты говоришь?» «О том, когда бандиты исчезнут с лица земли, а мы будем жить. Если Тадгард Трансконтинентал суждено исчезнуть вместе с бандитами, я готова пожертвовать собой». Франциско не ответил, он не сводил глаз с ее лица. «Я думала, что смогу жить без нее», спокойно добавила Дагни. «Я ошибалась. Подобного не повторится. Помнишь, Франциско, когда мы только начинали, то оба верили, что единственный грех на земле – плохо делать свое дело. Я не изменила этой вере». В голосе Дагни дрогнула первая живая нотка. «Я не могу праздно наблюдать за тем, что они сделали с тоннелем. Я не в состоянии смириться с тем, что стало общепринятым. Франциско, ведь мы оба считали чудовищной мысль, что несчастье – это судьба, с ними надо смириться, а не бороться. Мне ненавистно смирение. Мне чужды беспомощности и отказ от себя. До тех пор, пока существует железная дорога, я буду ею управлять, для того чтобы сохранить для бандитов их мир, для того чтобы сохранить последний островок моего мира». «Дагни», медленно произнес Франциско, «я могу понять человека, влюбленного в свое дело. Я знаю, что значит для тебя железная дорога. Но скажи, имела бы смысл твоя работа, если бы поезда были пусты?» «Дагни, о чем ты думаешь при виде движущегося поезда?» Она бросила взгляд на город за окном. «О жизнеспособного и умелого человека, который мог погибнуть в той катастрофе, но избежит опасности следующей, потому что я предотвращу ее. О человеке непреклонного разума и безграничных стремлений, человеке, влюбленном в жизнь, похожим на тебя и меня, какими мы начинали наше дело. Ты его бросил. Я не могу этого сделать». Франциско на мгновение прикрыл глаза и напряженно улыбнулся. Его улыбка была похожа на стон, вызванный пониманием и состраданием. «Неужели ты все еще считаешь, что, управляя железной дорогой, будешь служить интересам такого человека?» Спокойно и серьезно спросил Франциско. «Да, хорошо, Дагни, я не буду тебя останавливать. Пока твои взгляды не изменятся, тебя ничто не удержит. Ты одумаешься, когда обнаружишь, что твоя деятельность направлена не на благо этого человека, а на его гибель». «Франциско», изумленно и отчаянно крикнула она, «ты должен это понять, ты же знаешь, о каком человеке я говорю, тебе он тоже близок». «А да», небрежно бросил Франциско, вперев взгляд в пустоту комнаты, будто там находился живой собеседник. «Что тебя удивляет?» добавил он. «Ты сказала, что когда-то мы оба принадлежали к людям этого типа. Мы и по сей день остались такими. Только один из нас его предал». «Да», сурово бросила она, «один из нас пошел на это. Отречение не поможет нам в деле служения такому человеку. Мы также окажем ему плохую услугу, если пойдем на соглашение с теми, кто не позволяет ему жить. Я не иду на соглашение с ними. Они нуждаются во мне и понимают это. Я сама диктую условия, участвуя в игре, в результате которой они остаются в выигрыше, а за это на тебя валятся все шишки. Если это поможет продлить жизнь Тадгард Трансконтинентал, то большего выигрыша нечего и желать. И что из того, что они требуют от меня платы? Пусть получат то, чего хотят. У меня останется железная дорога». «Ты думаешь», усмехнулся Франциско, «неужели ты думаешь, что их нужда в тебе способна защитить тебя? Неужели ты думаешь дать им то, чего они хотят? Нет, ты не одумаешься, пока собственными глазами не увидишь, чего они хотят от тебя на деле. Помнишь, Дагни, чему нас учили? Богу, Богова, Кесарю, Кесарева. Возможно, их Бог и может допустить такое. Но человек, которому, как ты говоришь, мы служим, такого не потерпит. Ему чужды двуличие, разлад между разумом и телом, несоответствие действий духовным ценностям. Ему претит преклонение перед Кесарем. Все эти годы, мягко заметила Дагни, мне бы и в голову не пришло, что может наступить день, когда мне придется на коленях просить у тебя прощения. теперь это кажется мне возможным. Убедившись в твоей правоте, я сама принесу извинения, но не раньше. Так и будет, но становиться на колени не обязательно. Хотя Франциско смотрел Дагни прямо в лицо, он, казалось, не видел ее. По его взгляду Дагни поняла, свидетелем какой капитуляции он надеется стать в ближайшем будущем. А еще Дагни заметила, как он попытался отвести глаза, надеясь, что она не перехватит и не разгадает его взгляд, не поймет, какая в нем идет борьба, о чем свидетельствовали дрогнувшие напряженные мускулы его лица, лица, которые она так хорошо знала. «Запомни, Дагни, до тех пор мы с тобой будем врагами. Я не хотел этого говорить, но придется. Ты первый человек, который одной ногой ступил на небеса и вернулся обратно на землю. Хоть и мельком, но ты увидела слишком многое и должна все четко понимать. Я веду борьбу не с твоим братом Джеймсом и не с Висли Маучем, а с тобой, Дагни. Именно тебя мне нужно победить. Я изо всех сил стремлюсь как можно быстрее покончить с тем, что тебе дороже всего. И пока ты будешь бороться за спасение Тадгард Трансконтинентал, я буду работать на ее разрушение. Даже не думай просить у меня помощи или денег. Ты знаешь мои мотивы. Можешь меня ненавидеть, ты имеешь на это право». Дагни приподняла голову. В ее позе не произошло заметных перемен. Она просто старалась контролировать свое тело, зная, как много может сказать Франциско малейшее ее движение. «Что это тебе даст?» Произнося эту короткую фразу, она являла собой воплощение женственности, и только в почти незаметной категоричности-то назвучал вызов. Франциско понимающе посмотрел на Дагни. Он не собирался, но и не отказывался делать признание, которое она пыталась из него вырвать. «Это касается только меня одного». Дагни не удержалась. «Я не могу тебя ненавидеть. Долгие годы я пыталась пробудить в себе ненависть, но у меня ничего не получилось и не получится, независимо от того, на какие поступки решится каждый из нас». Однако, сказав это, Дагни поняла, что подобное откровение звучит еще более жестоко. «Я знаю». Голос Франциско звучал так тихо, что Дагни не могла слышать его, она чувствовала в себе его эхо. «Франциско!» — закричала Дагни в отчаянной попытке защитить его от себя. «Как ты можешь делать то, что ты делаешь?» «По праву любви к тебе», — говорили его глаза, «к тому человеку», — звучало в его голосе, который не погиб и не погибнет ни в одной катастрофе. Дагни замерла, храня молчание, в знак уважения и благодарности. «Как бы я хотел оградить тебя от испытаний, через которые тебе предстоит пройти», — сказал Франциско. «Жалеть надо не меня», — слышалось в его мягком голосе. «Но мне это не под силу. Каждый должен пройти этот путь сам. Но конечный пункт один. И куда же ведет этот путь?» Франциско улыбнулся, уходя от ответа на столь сокровенный вопрос. «В Атлантиду». «Куда?» — изумленно переспросила Дагни. «Неужели ты не помнишь? Затерянный остров, куда могут попасть только души героев». Эти слова ошеломили Дагни. С самого утра мысль об Атлантиде будоражила ее, подобно смутной тревоге, причину которой не было времени определить. Она и раньше осознавала эту связь, но все это время думала только о личной судьбе Франциско, о решениях, принимаемых им лично, рассматривая его как человека, действующего в одиночку. Дагни вновь ощутила знакомое чувство опасности, и перед ее мысленным взором предстал смутный облик противника. «Ты ведь один из них, да?» — спокойно спросила Дагни. «Искова, это ты был в кабинете Кеннадинеггера?» «Нет», — усмехнулся Франциско, но Дагни заметила, что он не спросил, что, собственно, она имеет в виду. «Скажи мне, ты должен знать, по земле действительно свободно разгуливает разрушитель?» «Конечно». «И кто же это?» «Это ты». Дагни пожала плечами. Ее лицо стало суровым. «Люди, которые бросили свое дело, они продолжают жить или умирают. Для тебя они мертвы. Однако наступит время второго возрождения. Я умею ждать». «Нет». Внезапно прорвавшееся в ее голосе неистовство было ответом на его последние слова. «Не нужно меня ждать. Я всегда буду тебя ждать, что бы с нами ни случилось». Послышался щелчок поворачивающегося в замке ключа. Дверь открылась, и вошел Хэнк Риарден. Он на мгновение замер на пороге, затем медленно прошел в гостиную, опустив ключ в карман. Дагни знала, что сначала Хэнк увидел Франциско и только потом ее. Риарден бросил взгляд на Дагни и тут же вновь перевел его на Франциско, будто это было единственное лицо, которое он в эту минуту был в состоянии видеть. Дагни боялась смотреть на Франциско. Она отвела взгляд в сторону с таким трудом, будто ей приходилось тащить непосильный груз. Франциско встал. В его неторопливых, отточенных движениях сквозило умение держать себя, веками оттачивавшееся в роду Дэнкане. Риарден ничего не увидел на его лице. Однако то, что прочитала на этом лице Дэгни, превзошло ее худшие опасения. «Что ты здесь делаешь?» – поинтересовался Риарден тоном, которым обычно обращаются к лакею, пойманному праздно шатающимся в гостиной хозяина. «Я понимаю, что не имею права задать этот вопрос вам», – заметил Франциско. Дэгни понимала, каких усилий стоит Франциско заставить свой голос звучать по-прежнему ясно и спокойно. Он постоянно возвращался взглядом к правой руке Риардена, как будто все еще видел перебираемый пальцами ключ. «В таком случае я жду ответа», — настаивал Риарден. «Хэнк, все, что тебя интересует, следует спросить у меня», — вмешалась Дэгни. Риарден, казалось, не видел и не слышал ее. «Я жду ответа», — повторил он. «Вы вправе требовать от меня только одного ответа, но хочу сказать, что это не имеет ничего общего с целью моего пребывания здесь. Ты являешься в дом к любой женщине с одной целью», — начал Риарден. «Для тебя нет разницы, кто эта женщина. Думаешь, я смогу поверить сейчас твоему признанию или чему-нибудь из того, что ты говорил? Я дал вам повод не верить мне, но ни в коем случае не мисс Стэггард. Только не говори мне, что у тебя не было, нет и не будет в этом доме шанса на успех. Я это знаю и без тебя. Однако то, что я застал тебя здесь в первый же...» «Хэнк, если ты хочешь обвинить меня...» Начало было Дэгни, но Риарден, обернувшись, резко оборвал ее. «Помилуй, Дэгни, ни в коем случае. Но не стоит, чтобы кто-нибудь видел, как ты разговариваешь с ним. Тебе не следует поддерживать с ним никаких отношений. Ты его плохо знаешь, в отличие от меня». Хэнк повернулся к Франциско. «Что тебе нужно? Может, надеешься внести Дэгни в список своих любовных трофеев или...» «Нет». Этот вскрик был невольным и совершенно тщетным, ведь единственным доводом Франциско была отчаянная искренность, которую Риарден все равно отвергнет. «Нет, значит, ты пришел сюда по делу, ставишь ловушку вроде той, которую в свое время приготовил для меня. Каким же образом ты собираешься обмануть Дэгни? Я пришел сюда не для того, чтобы решать деловые проблемы. В таком случае какова же цель твоего визита? Если вы все еще верите мне, могу сказать только, что в мои планы не входит ни предательство, ни измена. Неужели ты считаешь, что можешь в моем присутствии упоминать слово предательство? Когда-нибудь я отвечу на этот вопрос, но не сегодня. Тебе не по душе напоминание о прошлом, ведь с тех пор ты старался держаться подальше от меня. Ты не ожидал столкнуться со мной здесь, и не хотел встречаться со мной лицом к лицу. Однако Хэнк понимал, что Франциско, как никто другой, готов принять вызов. Он видел и прямой взгляд, ищущий встречи с его взглядом, и спокойное лицо, не выражавшее никаких эмоций, не молящее о помощи и защите, готовое выдержать все, что бы ни случилось. Хэнк видел открытый, смелый взгляд, лицо человека, которого он любил, который освободил его от чувства вины, и поймал себя на мысли, что против воли это лицо завораживает и притягивает его, несмотря на нетерпение, с которым он весь этот месяц ждал встречи с Дэгни. «Если тебе нечего скрывать, отчего ты не защищаешься? Почему ты здесь? И почему мой приход так потряс тебя? Прекрати, Хэнк!» — крикнула Дэгни и отступила, осознав, что ожесточенность сейчас чрезвычайно опасна. Мужчины обернулись в ее сторону. «Позволь мне ответить первым», — тихо отозвался Франциско. «Я же говорил тебе, что больше не хочу его видеть», — сказал Риарден. «Мне жаль, что это происходит именно здесь. К тебе это никоим образом не относится, но с ним я должен рассчитаться. Если такова ваша цель», — с трудом проговорил Франциско, — «то разве вы ее еще не достигли? В чем дело?» Лицо Риардена застыло, его губы едва шевелились, однако в голосе звучали насмешливые нотки. «Значит, вот как ты просишь прощения?» Какую-то долю секунды Франциско молчал, сделав над собой еще большие усилия. «Да если хотите», — ответил он. «А ты проявил милосердие, когда распоряжался моим будущим. У вас есть все основания думать обо мне, как вам заблагорассудится. Но поскольку это не относится к мисс Стэггард, разрешите мне откланяться». «Нет, ты хочешь уйти от ответа, как все трусы. Хочешь удрать? Я в вашем распоряжении где угодно и когда угодно. Но мне бы не хотелось, чтобы наш разговор происходил в присутствии мисс Стэггард. Почему? Я хочу, чтобы все происходило при ней, поскольку этот дом единственное место, куда тебе нельзя было приходить. Мне больше нечего от тебя защищать. Ты отнял больше, чем все это варье, ты разрушил все, к чему прикасался, но существует одна вещь, к которой ты никогда не притронешься». Риарден знал, что отсутствие эмоций на лице Франциска является главным доказательством их наличия, свидетельством отчаянной попытки удержать их под контролем. Он знал, что это пытка и что он, Риарден, идет на поводу у чувства, напоминающего наслаждение, испытываемое садистом. Только теперь он не в состоянии был ответить на вопрос, кого он терзает, Франциска или самого себя. «Ты хуже бандита, ты предаешь, полностью понимая, что именно ты предаешь. Не знаю, какой порог движет тобой, но хочу, чтобы ты уяснил, что есть вещи, которые не подвластны тебе, твоим стремлениям и злому умыслу. Сейчас вам не стоит меня бояться. Ты не имеешь права не думать о ней, не смотреть на нее, даже приближаться к ней. Запомни, что тебе, именно тебе, больше, чем кому-либо другому, нельзя появляться там, где находится она». Хэнк осознавал, что в нем растет отчаянная злость на то чувство, которое он испытывал к этому человеку, и на то, что это чувство все еще живет и ему придется сломить и уничтожить его. «Независимо от твоих мотивов, Дагни должна быть ограждена от любых контактов с тобой, раз я дал вам слово». Франциско замолчал. «Знаю я», — усмехнулся Риарден, — «чего стоят твои слова, убеждения, заверения в дружбе и клятвы той единственной женщины, которую ты». Он насекся, и все поняли значение сказанного. Сделав шаг навстречу Франциско, Риарден указал на Дагни. «Она та женщина, которую ты любишь». Голос Риардена звучал неестественно тихо. Казалось, расслышать его просто не под силу человеческому уху. Франциско закрыл глаза. «Не спрашивай его об этом», — взмолилась Дагни. «Она та женщина, которую ты любишь». «Да», — ответил Франциско, обратив взгляд на Дагни. Риарден занес руку, размахнулся и ударил Франциско по щеке. Дагни вскрикнула, ей показалось, что это на ее щеку обрушился удар. Первое, что она увидела, придя в себя, были руки Франциско. Наследник рода де Анко не отклонился назад. Он стоял, вцепившись в край стола, но не для того, чтобы удержаться, а для того, чтобы не дать воли рукам. Ее взору предстало непреклонное, натянутое, как готовая лопнуть струна, тело, прямым линиям которого не соответствовал резкий излом талии, выдвинутые вперед плечи, неподвижные, отброшенные назад руки. Усилия, которые Франциско прилагал к тому, чтобы сохранять спокойствие, казалось, обращали бушевавшие в нем неистовство против него самого. Порыв, которому он сопротивлялся, сковывал его мускулы мучительной болью. Видя, как Франциско изо всех сил старается как можно крепче вцепиться дрожащими пальцами в край стола, Дагни подумала, что же сломается первым, дерево стола или кости человека. Она поняла, что жизнь Риардена висит на волоске. Дагни подняла взгляд и посмотрела Франциско в лицо. Ничто не свидетельствовало о внутренней борьбе, кроме вздувшихся на висках вен и щек, которые выглядели чуть более впалыми, чем обычно. Это придавало его лицу открытость, беззащитность и молодость. Дагни было страшно, потому что она видела в сверкающих сухих глазах Франциско слезы, которых там не было. И хотя взгляд Франциско был обращен к Риардену, он не замечал его. Он, казалось, смотрел сквозь Риардена на кого-то еще, незримо присутствовавшего в комнате. «Если ты требуешь от меня этого», — говорили глаза Франциско, — «оно твое. Мне же остается терпеть, мне больше нечего тебе предложить, и позволь мне гордиться пониманием того, как много я могу предложить тебе». Дагни заметила пульсирующую артерию на шее Франциско и выступившую в уголке рта розовую пену. По его взгляду, излучающему восторженную самоотверженность, почти улыбку, Дагни поняла, что является свидетелем величайшей победы Франциско де Анконе. Прошло какое-то мгновение. По комнате еще блуждали последние отзвуки эха, отголосок пронзительного крика Дагни, когда она почувствовала дрожь и услышала собственный голос. Он звучал с неистовством разорвавшегося снаряда. «Защищать меня от него!» — крикнула она Риардену. «Задолго до того, как ты!» «Молчи!» Франциско резко обернулся к ней. В отрывистости его слов звучала невысвобожденная ярость, и Дагни поняла, что это приказ, которому она должна беспрекословно повиноваться. Франциско по-прежнему не шевелился. Он лишь слегка повернул голову в сторону Риардена. Дагни увидела, как Франциско разжал впившиеся в край стола пальцы и опустил расслабленные руки. Теперь он видел Риардена, и хотя лицо Франциско не выражало ничего, кроме изнеможения, Риарден вдруг осознал, как любил его этот человек. «По-своему», — медленно заметил Франциско, — «вы правы». Не дожидаясь и даже не рассчитывая услышать ответ, Франциско направился к выходу. Он поклонился Дегне, Риарден расценил это как формальное прощание, а она как знак одобрения, и ушел. Риарден стоял, глядя ему вслед. Он знал наверняка, был абсолютно уверен, что отдал бы жизнь ради того, чтобы повернуть время вспять и найти в себе силы удержаться от того, что сделал. Когда он повернулся к Дегне, его лицо выглядело измученным, беззащитным и рассеянным, будто он и не требовал от нее разъяснения, а просто ждал, когда она сама вернется к теме разговора. Волна жалости пробежала по телу Дегне. Она покачала головой. Ей трудно было определить, кого из двоих мужчин она жалела. Она была не в состоянии говорить, только снова и снова качала головой, отчаянно пытаясь облегчить слепую всеобъемлющую боль, жертвами которой они все стали. «Если тебе есть что сказать, я слушаю», — беззвучно произнес Риарден. «Ты хотел знать имя того, другого мужчины, мужчины, с которым я спала, моего первого мужчины. Так вот, это Франциско де Анконье», — резко бросила Дегне в лицо Риардену, движимая не желанием мщения, а отчаянным чувством справедливости. Она взвешивала каждое слово. В ее пронизанном горечью голосе смешались стоны и насмешка. По мгновенно побелевшему лицу Риардена Дегне поняла, какой удар обрушила на него. Если она жаждала справедливости, то добилась своего. Ее пощечина оказалась намного больнее той, что Риарден нанес Франциско. Она внезапно почувствовала спокойствие при мысли о том, что эти слова должны были быть сказаны ради всех троих. Отчаяние и беспомощность покинули Дегне. Она не жертва, а равноправный соперник, готовый нести ответственность за свои поступки. Она стояла, глядя Риардену в лицо, и ждала его реакции, почти готовая принять ответный удар. Она не могла себе представить, какие муки терзают Риардена и что именно рушилось в нем в это мгновение. Он нес свою утрату в себе, как великую тайну. Ничто не выдавало его боли. Посреди комнаты неподвижно стоял мужчина, заставляющий себя осознать факт, который его сознание отказывалось принимать. Дегне заметила, что Риарден не изменил позы. Его руки все так же висели вдоль тела, пальцы по-прежнему были слегка согнуты. Дегне казалось, что она чувствует, как кровь застыла в его оцепеневших конечностях, только это и говорило ей о страдании, которое заглушило в нем все остальные чувства. Он не ощущал собственного тела. Дегне продолжала ждать. Сочувствие, которое она испытывала к Риардену, постепенно исчезало, сменяясь уважением. Затем она почувствовала, как его взгляд, значение которого он не мог от нее скрыть, медленно скользнул по ней сверху вниз, и поняла, на какие муки он себя обрек. Дегне знала, что сейчас он представляет ее 17-летней девушкой, рядом с которой находится ненавистный ему соперник. Он видел их вместе, как наяву. Он не мог вынести этого зрелища, но отогнать его тоже не мог. Дегне заметила, как маска самообладания спадает с его лица. Риарден больше не боялся, что перед ней предстанет его незащищенное лицо, поскольку, кроме скрытой ярости, переходящей в ненависть, оно ничего не выражало. Риарден схватил Дегне за плечи. Она была готова к тому, что он убьет ее или изобьет до полусмерти. И когда Дегне перестала сомневаться, что такая мысль посетила и его, она почувствовала, как Риарден прижал ее к себе, и ощутила на своих губах его губы. Его ласки были свирепее любых побоев. Дегне охватил ужас и одновременно восторг. Сопротивляясь, она заключила Риардена в объятия и впилась губами в его губы, понимая, что никогда еще не испытывала к нему столь сильного влечения. Риарден швырнул Дегне на кровать. По содроганиям его тела она поняла, что произошедшее стало для него победой над соперником и одновременно капитуляцией перед ним, демонстрацией права собственности, переходящего при мысли о мужчине, которому брошен вызов, в неистовство, процессом превращения отвращения к познанному тем мужчиной наслаждению в напряжение, вызываемое наслаждением, переживаемым им самим, констатацией того, что он, Риарден, одержал над тем, другим мужчиной верх посредством ее плоти. Дегне ощущала присутствие Франциско через сознание Риардена. Ей казалось, что она отдается во власть сразу двоих мужчин, во власть того, что было в них общего и что она в обоих боготворила. Это была та основа, самая суть их личности, которая превратила ее любовь к каждому из них в преданность им обоим. Она также осознавала, что это открытый вызов окружавшему их миру с его упадническими настроениями, мятежом против мысли о напрасно прожитых днях и тщетной борьбе. Именно против этого Риарден восстал и, находясь наедине с Дыгни в полутемной комнате, возвышающейся над руинами города, пытался сохранить свое последнее достояние. Потом они лежали неподвижно, голова Риардена покоилась на груди Дыгни. Свет далекой неоновой вывески слабыми вспышками отражался на потолке, прямо над Дыгни. Риарден притянул к себе руку Дыгни и, на долю секунды прижавшись к ее ладони, так нежно коснулся губами ее пальцев, что она не почувствовала, а скорее догадалась о том, что он сделал. Спустя некоторое время Дыгни поднялась. Отыскав сигарету, она прикурила и жестом предложила ее Риардену. Все еще растянувшись на кровати, он утвердительно кивнул. Дыгни сунула сигарету ему в рот и прикурила еще одну для себя. Между ними установилось чувство глубокого покоя, интимность ни к чему не обязывающих жестов подчеркивала важность того, о чем оба молчали. «Все уже сказано», — думала она, зная, что подтверждение этому еще впереди. От Дыгни не ускользнуло, что время от времени взгляд Риардена устремлялся к входной двери и задерживался там, будто он все еще видел покинувшего комнату мужчину. «Сказав правду, он мог мгновенно одолеть меня», — тихо заметил Риарден. «Почему он не сделал этого?» Дыгни пожала плечами, разведя руки в беспомощной печали, поскольку они оба знали ответ. «Он действительно очень много значил для тебя?» — спросила она. «И до сих пор значит». Два огонька на кончиках сигарет, сопровождаясь слабым отблеском случайных вспышек и неслышным осыпанием пепла, уже постепенно переместились к подушечкам их пальцев, когда раздался звонок в дверь. Дыгни и Риарден знали, что это не тот человек, возвращение которого они так хотели, но не могли на него надеяться. Направляясь к двери, Дыгни нахмурилась от внезапно вспыхнувшего раздражения. Она не сразу узнала в раскланивающемся перед ней с дежурной приветливой улыбкой человеке помощника управляющего домом. «Добрый вечер, мисс Стэггард. Очень рады вашему возвращению. Я только что заступил на дежурство и, узнав, что вы вернулись, захотел поприветствовать вас лично. Большое спасибо». Дыгни стояла в дверях, не приглашая собеседника войти. «Я принес письмо, мисс Стэггард. Оно пришло с неделю назад», — начал помощник управляющего, опуская руку в карман. «На вид, похоже, важное, но, поскольку на конверте пометка «лично», его, естественно, не следовало пересылать вам на службу. Никто не знал вашего адреса, и, не имея представления о том, куда это письмо припроводить, я счел нужным положить его в наш сейф, чтобы потом лично доставить вам. На конверте, который он вручил Дыгни, было помечено «заказное», «авиа», «курьером», «лично». Обратный адрес: Эфтон, штат Юта, Ютский технологический институт, Квинтину Даниэльсу. «А благодарю вас». Помощник управляющего, уловив, что голос Дыгни, деликатно маскируя учащенное дыхание, упал до шепота, а ее взгляд задержался на адресе отправителя, еще раз выразил свои наилучшие пожелания и удалился. Дыгни направилась к Риардену, вскрывая на ходу конверт. Остановившись посреди комнаты, она начала читать. Письмо было напечатано на тонкой бумаге. Прозрачный листок высвечивал черные прямоугольники абзацев, и сквозь них Риарден мог разглядеть лицо Дыгни. К тому времени, когда ее глаза заскользили по последней строчке, Риарден уже точно знал, что произойдет в следующий момент. Дыгни бросилась к телефону, и он услышал, как она неистово накручивает диск. Потом дрожащим от нетерпения голосом она произнесла: «Междугородный, пожалуйста, свяжите меня с Эфтоном, штат Юта, Ютский технологический институт». «Что случилось?» Подойдя ближе, поинтересовался Риарден. Не глядя в его сторону, Дыгни протянула ему письмо. Ее взгляд был прикован к телефону, словно она могла заставить его поспешить с ответом. Риарден начал читать. «Уважаемая мисс Стэггард, я пытался довести спор до конца, боролся с собой 3 недели. Я не хотел этого. Я знаю, каким ударом это будет для вас, и догадываюсь, какие доводы вы бы привели, потому что перебрал их все, но я пишу, чтобы сообщить вам, что ухожу. В ситуации, когда действует указ 10-289, моя работа невозможна, но вовсе не в силу обстоятельств, созданных его творцами. Знаю, что запрет на научно-исследовательские работы ничего не значил бы как для вас, так и для меня, и что вы выразили бы желание ее продолжить. Но мне придется оставить работу, потому что я больше не хочу успеха. Я не хочу работать в мире, который считает меня рабом. Я не желаю представлять какую-либо ценность для народа. Если бы я преуспел в воссоздании двигателя, я все равно не позволил бы вам поставить мое изобретение им на службу. Моя совесть не позволяет, чтобы творение моего ума приносило им успокоение и комфорт. Я знаю, что, если бы мы успешно закончили работу, они с радостью присвоили бы этот двигатель. И ради такого будущего нам приходится скрываться, как преступникам, вам и мне, жить в постоянном ожидании ареста в любой подходящий для них момент. Но главное, с чем я не могу смириться, даже если бы согласился со всем остальным, вот что. Для того, чтобы сделать им бесценный дар, мы должны принести себя в жертву людям, которые, не будь нас и не подозревали бы, что такой дар возможен. Я мог бы простить остальное, но, задумываясь об этом, говорю себе, будь они трижды прокляты, даже если все мы умрем от голода, и я тоже, я не прощу им этого и не допущу. По правде говоря, я, как и прежде, хочу преуспеть в раскрытии секрета этого двигателя. Я продолжу работать над этой задачей ради собственного удовольствия, сколько выдержу. Но если я найду решение, оно останется моей личной тайной. Я не открою ее, чтобы ею не воспользовались в коммерческих целях. Поэтому я больше не могу брать у вас деньги. Утверждают, будто бизнес достоин только презрения, так что на самом деле эти люди должны бы одобрить мое решение, а я устал помогать тем, кто меня презирает. Я не знаю, ни как долго продержусь, ни что буду делать. В настоящий момент я намерен остаться на своей работе в институте. Но если хоть кто-нибудь из попечительского совета или администрации напомнит мне, что отныне закон запрещает мне перестать быть ночным сторожем, я уйду. Вы предоставили мне великолепную возможность реализовать себя, и, если я причиняю вам боль, мне следует просить у вас прощения. Думаю, вы любите свою работу так же, как я любил свою, и вы поймете, что подобное решение далось мне нелегко, но я не мог его не принять. Я испытываю странное чувство, когда пишу это письмо. Я не хочу умирать, но оставляю этот мир и пишу что-то вроде предсмертного письма самоубийцы. Поэтому я хочу сказать, что из всех, кого я знал, вы единственное, с кем мне жаль расставаться. С глубоким уважением, Квентин Даниэльс. Когда Риарден поднял глаза от письма, он услышал, как Дагни повторяет телефонистке срывающимся от отчаяния голосом. «Продолжайте набирать номер. Пожалуйста, продолжайте набирать номер. Что ты ему скажешь?» – спросил Риарден. «У тебя нет никаких доводов. У меня не будет возможности поговорить с ним. Сейчас его уже, наверное, нет. Письмо написано неделю назад. Уверена, что он исчез. Они заполучили его. Кто его заполучил?» «Да, я не кладу трубку. Продолжайте. Что ты скажешь ему?» «Ответь он на твой звонок. Я умоляла бы его продолжать брать у меня деньги без каких-либо ограничений или условий. Просто чтобы у него были средства продолжать работу. Я пообещаю ему, что, если мы все еще будем жить среди бандитов к тому времени, когда он решит эту проблему, если он вообще ее решит, я не стану просить его передать двигатель в мое распоряжение. Он может даже сохранить свой секрет, если к тому времени мы будем свободны». Она замолчала. «Если мы будем свободны, сейчас мне нужно от него только одно. Я не хочу, чтобы он бросил все и исчез, как все. Я не могу допустить, чтобы он попал в их руки. Если еще не поздно, а боже, я не хочу, чтобы они заполучили его. Да, продолжайте набирать номер. Что нам это дает, даже если он продолжит работу? Именно об этом я и буду умолять его, просто продолжать работу. Может быть, нам никогда не представится возможность использовать этот двигатель. Но я хочу знать, что где-то на Земле еще работает гений, что еще есть надежда на будущее. Если мы сейчас забросим работу над этим двигателем, то, кроме Старнсвилла, впереди у нас ничего не останется. Я знаю. Дагни прижала к уху телефонную трубку. Ее рука онемела от постоянного напряжения, скрывающего дрожь. Она слышала в трубке гудки, не обещавшие ничего хорошего. «Он исчез», — сказала она. «Они его заполучили. Неделя — более чем достаточный срок для них. Не знаю, как они узнают, что пора действовать, но это, она показала на письмо, верный знак, и они его не упустили. Кто? Люди разрушителя. Ты склоняешься к тому, что он действительно существует? Да. Ты серьезно? Да. Я встречалась с одним из них. Кто это? Расскажу позже. Не знаю, кто руководит ими, но когда-нибудь узнаю. Я это сделаю. Я не могу допустить, чтобы они...» Она не договорила, у нее перехватило дыхание. Риарден увидел, как изменилось ее лицо. Далеко-далеко на другом конце провода кто-то поднял трубку. «Даниэльс, это вы? Вы живы? Вы все еще там?» «Да, а что? «Это вы, мисс Стэтгард, в чем дело? Я думала, что вы ушли навсегда. О, простите, я только что услышал, как звонит телефон, я был на хозяйственном дворе, собирал морковь». «Морковь?» Она рассмеялась от облегчения. «У меня здесь огородик. Раньше там была автостоянка института. Вы звоните из Нью-Йорка, мисс Стэтгард?» «Да. Мне только что передали ваше письмо. Только что. Я была в отъезде». «А». Последовала пауза. Потом Даниэль спокойно продолжил. «Мне больше нечего сказать, мисс Стэтгард. Скажите, вы не увольняетесь?» «Нет». «Вы ведь и не собирались уходить?» «Нет». «А куда? Вы намерены оставаться в институте?» «Да». «Как долго?» «На неопределенное время?» «Да, насколько я знаю. Кто-нибудь пытался расспрашивать вас?» «О чем?» «О том, чтобы уйти, бросив все?» «Нет». «А кто мог бы?» «Послушайте, Даниэльс, я не хочу обсуждать ваше письмо по телефону, но я должна с вами поговорить. Я иду повидаться с вами. Постараюсь добраться как можно быстрее. Я не хотел бы этого, мисс Стэтгард. Не хочу, чтобы вы прилагали такие усилия. Они бесполезны. Вы ведь не откажетесь встретиться со мной, правда? Не надо обещать, что вы передумаете. Не надо никаких обязательств. Только вы слушайте меня. Если я хочу приехать, рискую я. И я иду на это. У меня есть что сказать вам, поэтому, прошу вас, дайте мне возможность высказаться. Мисс Стэтгард, вы знаете, что у вас всегда есть такая возможность. Я немедленно выезжаю в Юту, сегодня же вечером. Но я хочу, чтобы вы дали мне обещание. Вы обещаете, что дождетесь меня. Обещаете, что будете там, когда я приеду 9. Ну конечно, мисс Стэтгард, если только не умру или не произойдет что-то чрезвычайное. Но не думаю, что что-нибудь произойдет. Если не умрете, дождетесь меня, чтобы не произошло. Конечно, даете слово, что дождетесь. Да, мисс Стэтгард, спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мисс Стэтгард. Она положила трубку на рычаг и, не отнимая руки, снова подняла ее и быстро набрала номер. Эдди, пусть задержат отправление кометы. Да, сегодняшние кометы. Распорядись, чтобы прицепили мой вагон и немедленно приезжай ко мне. Она взглянула на часы. Сейчас 8:12. В моем распоряжении час. Не думаю, что надолго задержу отправление. Когда соберусь, позвоню тебе. Она положила трубку и повернулась к Риордену. Сегодня вечером, спросил он. Я должна. Полагаю, да. Разве тебе не надо ехать в Колорадо? Да. Я собиралась завтра вечером. Но Эдди справится, так что я отправлюсь прямо сейчас. Дорога в Юту занимала 3 дня, припомнила она. Сейчас же на нее уходит 5. Поеду поездом. По пути нужно кое с кем повидаться. Этого тоже откладывать нельзя. Сколько времени ты пробудешь в Колорадо? Трудно сказать. Дай телеграмму, когда доберешься. Хорошо. Если тебе покажется, что все может затянуться, я приеду. Только так он мог выразить то, что отчаянно желал сказать ей, чего ждал, ради чего пришел сюда. Но он знал, что сегодня этих слов произносить нельзя. Уловив в его голосе легкую торжественную нотку, Дагни поняла, что он принял ее признание, смирился и простил ее. Она спросила, «Ты не мог бы оставить на время свои заводы?» «Мог бы. На приготовление к отъезду уйдет несколько дней», Дагни сказала. «Хэнк, почему бы нам не встретиться в Колорадо через неделю? Если ты полетишь на своем самолете, мы доберемся туда одновременно, а потом вместе вернемся». Он понял, что она вновь поддержала его и простила. «Хорошо, дорогая». Она ходила по спальне, собирая одежду и поспешно упаковывая чемодан. Риорден уже ушел. Эдди Виллерс сидел за ее туалетным столиком и записывал то, что она диктовала. Казалось, он работает, как всегда, со знанием дела и без вопросов, как будто не замечая флаконов с духами и коробочек пудры. Как будто туалетный столик был рабочим столом, а спальня – кабинетом. «Я буду звонить тебе из Чикаго, Омахи, Флагстаффа и Эфтона», – сказала она, бросая в чемодан белье. «Если я понадоблюсь тебе в другое время, свяжись с любым телефонистом вдоль дороги и прикажи, если нужно, остановить поезд». «Комету?» – тихо спросил он. «Да, черт возьми, комету один». «Хорошо, только обязательно звони, если будет необходимость». «Ладно, но не думаю, что придется. Мы справимся. Будем поддерживать связь по междугородному телефону, так же как, когда мы...» Она замолчала. «Когда мы строили линию Джона Ганга?» Спокойно спросил Эдди. Они молча обменялись взглядами. Через некоторое время она спросила. «К Какие новости в строительных бригадах? Работа идет. Я получил телеграмму, как раз, когда ты вышла из кабинета. Нивелировочные бригады начали работать в районе Ларелла, Канзас и в районе Джаспера, Оклахома. Транспорты с рельсами находятся на полпути из Силвер Спрингс. Все будет в порядке. Труднее всего было найти людей, да, тех, кто взял бы на себя руководство работами. Особенно трудно было на западном направлении, на участке Элджин, Мидленд. Все, на кого мы рассчитывали, исчезли. Я не мог найти никого, способного взять на себя ответственность. Я даже попытался поговорить с Дэном Конвоем, но... Дэном Конвоем, остановившись, переспросила Дагни. Да, да, я сделал попытку. Помнишь, как ему удавалось за день уложить 5 миль полотна в тех местах? Конечно, я знаю, что у него есть основания ненавидеть нас черной ненавистью, но разве сейчас до того? Я разыскал его, он живет на ранчо в Аризоне. Я сам позвонил ему и попросил спасти нас. Дагни, все может сорваться из-за этих 5,5 миль, а он самый лучший рельсоукладчик среди тех, кого я знаю. Я сказал, что прошу его выручить нас из милосердия, если возможно. По-моему, он меня понял. Он не разозлился. Ему было жаль отказывать нам, но иначе он не мог. Сказал, что прошлого не вернуть. Пожелал мне удачи. Думаю, он говорил искренне. Знаешь, я не думаю, что он один из тех, до кого добрался разрушитель. Я считаю, он сам сломался. Да, я согласна. Эдди увидел выражение ее лица и сразу подтянулся. В конце концов мы нашли человека для руководства работами в Элджине, сказал он, пытаясь придать своему голосу уверенность. Не беспокойся, дорогу построят намного раньше, чем ты приедешь туда. Он заметил в ее взгляде едва уловимый намек на улыбку. Она вспомнила, как сама часто говорила ему эти слова, и подумала о безнадежной храбрости, которой он пытался успокоить ее. Эдди поймал ее взгляд, понял его смысл, и легкая улыбка на его губах смущенно попросила у нее прощения. Он вновь обратился к своему блокноту, чувствуя злость на себя и понимая, что только что нарушил свою негласную заповедь, не осложняя ей жизнь. Не следовало заговаривать о Дэне Конвое, вообще не стоило говорить о том, что напомнило бы ей об отчаянии, которое следовало бы испытывать. Эдди не мог понять, что с ним происходит. Почему он вдруг дал такую слабину? Неужели от того, что они не в кабинете, а у нее дома? Это непростительно. Дагни продолжала говорить, а он слушал, не поднимая глаз от блокнота, и иногда делал краткие пометки. Он не мог позволить себе вновь взглянуть на нее. Она распахнула дверцу шкафа, резким движением сдернула с вешалки костюм, быстро свернула его. Ее голос продолжал четко и размеренно отдавать распоряжения. Эдди не поднимал глаз, ощущая ее присутствие только слухом. Он слышал звуки быстрых движений и размеренный голос. Он понял, почему ему не по себе. Он не хотел, чтобы она уезжала, не хотел вновь потерять ее после тех мгновений, когда они встретились. Но позволять себе грустить о разлуке, да еще тогда, когда ее присутствие в Колорадо жизненно необходимо, значило совершить предательство, впервые в его жизни. Эдди ощутил смутное опустошающее чувство вины. «Распорядись, чтобы комета останавливалась на узловых станциях каждого отделения дороги», продолжала Дагни, «а также о том, чтобы все управляющие отделениями подготовили для меня отчет о». Он поднял глаза, и его взгляд замер, он уже не слушал ее. Он увидел мужской халат, висевший на дверце шкафа. Это был темно-синий халат, на кармане белыми нитками были вышиты инициалы владельца. ГР. Он вспомнил, где видел этот халат, вспомнил человека, который завтракал с ним за одним столиком в отеле Вейн Фолкленд. Он вспомнил, как этот человек без предварительной договоренности появился в ее кабинете поздно вечером, как раз в день благодарения. Эдди понял, что ему следовало догадаться об этом намного раньше. Осознание пришло словно мощный толчок землетрясения, оно пришло вместе с желанием закричать «нет», с такой силой, чтобы крик, а не увиденное, оборвал все у него внутри. Он был ошеломлен тем, что узнал, но еще ужаснее было потрясение от того, что он обнаружил в себе. В голове у него осталась только одна мысль – не допустить, чтобы она увидела, что он заметил, и поняла, что он почувствовал. Его смущение было столь велико, что причиняло физическую боль. Он был в ужасе от того, что дважды нарушил ее покой, узнал ее секрет, а затем раскрыл свой. Он еще ниже склонился над блокнотом, озабоченный самым важным в данный момент делом. Заставить свою руку не дрожать. Нужно построить 50 миль пути в горах, и мы можем рассчитывать только на те материалы, которые у нас есть. «Извини», — сказал он едва слышно, — «я не слышал, что ты сказала». «Я сказала, что мне нужен отчет каждого управляющего отделением о каждом лишнем футе рельсов и о любом оборудовании, которым он располагает». «Хорошо, я буду совещаться с каждым по очереди. Я хочу встречаться с ними в своем вагоне, на комете». «Хорошо, распорядись, неофициально, конечно, наверстать время, потерянное на остановках, увеличив скорость локомотива до 70, 80, 100 миль в час. И вообще пусть двигаются с такой скоростью, с какой считают необходимым. Скажи, что я буду». «Эдди?» «Да». «Хорошо, Эдди, в чем дело?» Он должен был посмотреть на нее, заглянуть ей в глаза и впервые в жизни солгать. «Боюсь, на нас обрушатся неприятности. Это ведь незаконно». «Перестань, ты что, не знаешь, что никаких законов и в помине нет? Сейчас прав тот, кто сумеет извернуться, а в настоящий момент условия диктуем мы». Когда она собралась, он донес ее чемодан до такси, а затем нес его, пока они шли по платформе к ее личному вагону, прицепленному к хвосту кометы. Он стоял на платформе и видел, как поезд подался вперед, а потом красные огни ее вагона исчезли в темноте длинного тоннеля. Когда они пропали вовсе, он почувствовал то, что чувствуешь, теряя мечту, о которой до этого момента и не подозревал. На платформе было мало народу, и казалось, что люди двигаются неловко и напряженно, как будто в рельсах и перекрытиях над их головами таилась опасность. Он равнодушно подумал, что по прошествии столетия безопасного движения на дорогах люди вновь стали воспринимать отправление поезда как начало игры со смертью. Он вспомнил, что еще не ужинал, хотя есть ему не хотелось, но подземная столовая терминала показалась ему родным домом, по сравнению с тем пустым пространством, каким теперь представлялась ему его квартира. И он направился в столовую, потому что ему было больше некуда идти. В столовой было малолюдно. Первым, что бросилось Эдди в глаза, когда он вошел, была струйка дыма, которая поднималась от сигареты рабочего, сидящего за столиком в темном углу. Даже не заметив, что он положил на свой поднос, Эдди донес его до столика, за которым сидел рабочий, поздоровался и молча сел. Он посмотрел на разложенные перед ним столовые приборы, спросил себя, зачем он здесь, вспомнил, как пользоваться вилкой, и попробовал сделать несколько движений, которые делают, принимая пищу, но понял, что это ему не под силу. Вскоре он поднял взгляд и увидел, что глаза рабочего внимательно изучают его. «Нет», — сказал Эдди, — «со мной все в порядке». «А да, много чего произошло, но какая теперь разница?» «Да, она вернулась». «Что ты хочешь, чтобы я рассказал?» «Откуда ты знаешь, что она вернулась?» «Ну конечно, вся компания знала об этом через 10 минут». «Нет, не знаю, рад ли я, что она вернулась». «Конечно, она спасет дорогу еще на год или месяц». «Что ты хочешь от меня услышать?» «Нет, она не говорила, на что рассчитывает. Она не говорила мне о своих чувствах и мыслях». «А как, по-твоему, она должна себя чувствовать?» «Для нее это ад, как и для меня, конечно. Только я сам создал ад, в котором живу». «Нет, ничего, я не могу говорить об этом». «Говорить? Я даже думать об этом не должен. Я должен прекратить думать о ней». «Нет, я хочу сказать». Эдди молчал, пытаясь понять, почему глаза рабочего, глаза, которые видели его насквозь, вызывали в нем тяжелое чувство. Он посмотрел на столик и увидел на тарелке рабочего вместе с остатками пищи несколько окурков. «У тебя тоже неприятности?» — спросил Эдди. «А, ты просто сегодня заждался здесь кого-то?» «Да, меня. А зачем тебе понадобился я?» «Я и не думал, что тебе не безразлично, видишь ты меня или нет, меня или кого-нибудь другого. Казалось, что у тебя все в порядке, поэтому мне и нравилось разговаривать с тобой. Я чувствовал, что ты меня понимаешь, и при этом кажешься совершенно неуязвимым. И от этого мне становилось легко, как будто на земле нет боли. Знаешь, что меня удивляет в твоем лице? Оно у тебя такое, будто тебе неведомы боль, страх, вина. Извини, что припозднился сегодня. Я должен был проводить ее, она только что уехала. На комете. Да, сегодня вечером, только что. Да, уехала. Да, она приняла это решение неожиданно, всего час назад. Собиралась ехать завтра вечером, но произошло что-то неожиданное, и она должна была уехать немедленно. Да, потом она поедет в Колорадо, а сначала в Юту. Потому что она получила от Квинтина Даниэльса письмо, где он сообщает о своем уходе, а единственное, от чего она никогда не откажется, не сможет отказаться, это двигатель. Помнишь, я рассказывал о двигателе, вернее, о том, что от него осталось и что она нашла. Даниэльс, он физик, уже год работает в Юдском технологическом институте, пытаясь разгадать секрет двигателя и воссоздать его. Почему ты так смотришь на меня? Нет, я никогда не рассказывал тебе о нем, это секрет. Это ее личный тайный проект. Какое тебе до этого дело? Думаю, сейчас я могу сказать об этом, потому что Даниэль сбросил работать. Да, он сказал ей причину. Скачал, что не отдаст ничего, что создано его умом, миру, который относится к нему как к рабу. Сказал, что не хочет отдавать себя на растерзание народу за тот бесценный дар, который он принесет этому народу. Над чем ты смеешься? Перестань, пожалуйста. Почему ты так смеешься? И весь секрет, что ты хочешь сказать? Он не разгадал секрета двигателя, если ты это имеешь в виду, но казалось, что работа продвигается хорошо, у него был шанс. Сейчас все пропало. Она рвется к нему, будет его умолять, пытаться удержать и уговаривать продолжать работу, но думаю, все бесполезно. Когда такие люди прекращают работу, это навсегда, ни один из них. Нет, мне все равно, мы стольких потеряли, что я привык к этому. Да нет же, да вовсе я не из-за Даниэльса. Да ладно, хватит, не спрашивай меня об этом. Весь мир разваливается на кусочки, она борется как может, чтобы спасти его, а я сижу здесь и осуждаю ее за то, о чем не имел права знать. Нет, она не сделала ничего, за что ее можно было бы осуждать. Ничего. Кроме того, это не касается железной дороги. Не обращай на меня внимания. Все это не так, я не на нее сержусь, а на себя. Послушай, я всегда знал, что ты любишь Тотгард Трансконтинентал так же, как я, что дорога всегда была для тебя чем-то особенным, чем-то личным и что именно поэтому тебе нравилось, когда я говорил о ней. Но то, что я сегодня узнал, не имеет никакого отношения к железной дороге. Для тебя это не важно. Забудь об этом. То, чего я о ней не знал, не более. Я рос вместе с ней, думал, что знаю ее. Я не знал ее, не знаю, что я думал об этом. Полагаю, считал, что у нее вообще нет личной жизни. Для меня она была не человеком, не женщиной. Она была для меня железной дорогой. И я не думал, что кто-то осмелится относиться к ней иначе. Так мне и надо. Забудь об этом, забудь. Я сказал. Почему ты спрашиваешь? Это ее личная жизнь. Какое значение она имеет для тебя? Ради бога перестань. Разве ты не видишь? Я не могу говорить об этом. Ничего не случилось. Со мной все в порядке. Я просто. Зачем я лгу? Я не могу тебе солгать. Кажется, ты все понимаешь, это еще хуже, чем лгать самому себе. Я уже солгал себе. Я не знал о своих чувствах к ней. Считал ее железной дорогой. Да, я гнусный лицемер. Если бы она значила для меня то же, что значит железная дорога, я не страдал бы так. Я бы не почувствовал желания убить его. Что с тобой сегодня? Почему ты так смотришь на меня? О боже, что с нами всеми? Почему в мире остались одни страдания? 9. Почему мы так страдаем? Мы не должны столько страдать. Я всегда думал, что все мы должны быть счастливы. Это же наше естественное состояние. Что мы делаем? Что мы потеряли? Год назад я бы не возненавидел ее за то, что она обрела то, что хотела. Но я знаю, что они оба обречены, как и я, как все остальные. Она была последним, что у меня оставалось. Так хотелось жить, у нас был такой шанс. И я знал, что она, я и ты были преданы жизни и любили ее, но мир гибнет, и мы не можем остановить это. Почему мы разрушаем себя? Кто скажет нам правду? Кто спасет нас? Кто такой Джон Галт? Нет, все бесполезно. Сейчас это не имеет значения. Почему я должен что-то чувствовать? Мы продержимся недолго. Почему мне не безразлично, что она делает? Почему мне не наплевать на то, что она спит с Хэнком Риарденом? Эй, что с тобой? Не уходи. Куда ты?